Глава восьмая. Прошло 10 минут, и Клим наконец решил обозначить свое присутствие. «Нет, ну вы прям неугомонные. Не, ну я понимаю, поваляться на травке, в бассейне помацкаться, но это уже вообще...» Бурчащий серый мохнатый злюк кое-как взобрался на кровать, а затем мне на грудь. «Зорь, ну ты в кого такая тупая, а? Ну от какого гхырта ты упрямишься? Ну дала бы ты этому светлому прихвостню, ну чё жалко? Даже мне видно, что он тебе нравится». «Кто?» «Да Вурдес твой обожаемый. Повтори». «Чё? Кому я должна дать?» Никогда не страдала слуховыми галлюцинациями, но, кажется, сейчас это случилось. «Демону? Клим!» «А!» Отчетливо различив на его мордочке зловредное выражение, я глухо рыкнула. «А ведь я не всегда связанной буду». «Ну ладно, ладно, шучу». Хмыкнув в очередной раз, Шуш несколько раз пробежался по моему телу туда-сюда, и путы исчезли. «Во! Цени!» «Ценю!» Не торопясь вставать, я лежала, разминая руки, и внимательно осматривала не такую уж простую нечисть. «Рассказывай». «Чё?» «Всё». «Ну, всё так и всё». «Ну, вообще-то, если бы ты смотрела не только на его задницу и бицуху, то ты давно бы уже увидела и татуху». «Где?» «На левой лопатке. Знак жреца светлый». «Но...» Я концентрировалась как могла, но действительно не припоминала, чтобы я видела на нем хоть одну татуировку, кроме клановой. Увы, на его левую лопатку я вообще не смотрела. Дхар! Ну и что получается? «Задница!» «Задница», — согласилась я и уныло кивнула. «По-другому не скажешь». Проблема была в том, что если темному в основном служили такие, как я, выдернутый из-за грани и получивший второй шанс на жизнь, то светлый... Светлые служили добровольно и пожизненно. Следователи особого назначения, давшие клятву. Несколько раз мне приходилось с ними сотрудничать, но каждый раз плетельщик предупреждал об этом заранее. Но тут... Плетельщик, за что? Я же делала все, как ты хотел. Зачем ты меня так подставил? Бездействие и отсутствие ответов сильно бесило, так что я соскочила с кровати и несколько раз прошлась по пещере туда-сюда. Значит, он жрец, следователь. И уже 4 года здесь. Странно, очень странно. У меня на каждое дело уходило от недели до 3 месяцев, не больше. Но 4 года? Нет, я не могу представить. Нам действительно придется поговорить, а затем и посотрудничать. Но на моих условиях. Усмехнувшись своим мыслям, я торопливо подошла к сумке и почти сразу радостно оскалилась. «Вот она, родимая! Ну, держись, Вурд! Будем разговаривать!» Предчувствие чего-то глобального и неотвратимого не позволяло сосредоточиться на текущих делах. Казалось бы, он предусмотрел все. Запасся едой, терпением, пообещал себе, что, как бы ни хотелось, больше не будет настаивать на близости и даже мыслей подобных не допустит. Пусть она ведет себя глупо и по-ребячески, но она наверняка направлена сюда плетельщиком, именно по их делу. По слишком затянувшемуся и гиблому делу. За 7 лет расследований сменилось более 20 следователей, но все, что они выяснили, в стенах древнего учреждения происходит нечто странное и необъяснимое. Просто необъяснимое. На сегодняшний день здесь их 3, не считая Зарину. «Зарина, глупая ты девчонка, ну куда ты на этот раз влезла?» Зайдя к себе и заблокировав все, что можно, демон вставил ключ-артефакт в дальнюю стену спальни, открыл дверь и... Дхар! «Сюрприз!» Крепко прижимая ткань, пропитанную зельем подчинения, к лицу Вурда, я держал его так крепко, как могла. А он силен очень. Мне приходилось предпринимать немало усилий, чтобы его удерживать, и это несмотря на то, что зелье уже начало действовать. У меня был 1 час, но этого хватит. И допросить, и заставить дать клятву. Ой, ну слава темному. Когда сопротивление прекратилось, я уже вся взмокла, так что с радостью позволила одурманенному Вурдесу осесть на пол, едва не свалившись рядом. Но нет, у меня не так много времени, так что заходи, дорогой, будь как дома. Встань, спускайся, ложись на кровать. Отдавая громкие и четкие команды, я не поленилась и, прежде чем запереться изнутри, осмотрелась и определила, что мы наверняка в его спальне. Комната была обставлена не в пример богаче той, что числилась за мной в административном корпусе, а защита так и вовсе переливалась всеми цветами радуги. Так, а что у нас в сумке? О, еда! Отлично! Клим, угощайся! Сумку я бросила на каменный пол, куда посадила и голодного Шуша. «Сметана!» Закопавшись в сумку целиком, нечисть напоминала о себе лишь приглушенным чавканьем, что устраивало меня целиком и полностью. «Так, а теперь к главному. Рассказывай». Сев рядом с демоном на кровать, я кивнула самой себе и приступила к допросу. «Какова твоя должность? Как давно ты служишь светлой богине? И каково твое задание здесь, в академии?» «Следователь 5-го ранга. 6 лет. Расследование паранормальных происшествий на территории Академии». Отвечая глухими, но четкими фразами, демон пустым взглядом смотрел в потолок. «Подробнее о происшествиях. Это происходит на протяжении уже более 50 лет, но лишь последние 7 происшествия начали заканчиваться летальным исходом. Максимальному риску подвержены женщины, работающие здесь и остающиеся на территории на ночь. Учащихся это не касается. Иногда достается младшему учебному персоналу. Сначала винили студентов и их традицию пакостить уборщицам, что подтвердилось в 80% из 100. Но не так давно выяснилось, что в остальных 20, в том числе смертельных, их к этому принуждали. Кто, мы пока и не выяснили. Ни один из допрошенных этого не помнит. Смертельные случаи были? Сколько смертей было? 3. Давно? Последний в прошлом году по осени. Точная дата. 9 октября. Сегодня 10. Вчера была годовщина. Совпадение? Может быть, но я уже давно поняла, что именно такие совпадения таковыми не являются. Предпоследняя смерть? 2 года назад, 9 октября. Отвечая без запинок, Вурд добавил. Предыдущая, первая смерть, 10 октября, 3 года назад. Жертва умерла от потери крови после покушения, случившегося 9 октября. Дхар! Зло сморщив нос, мысленно я сказала еще много чего. Они знали, что вчера могло случиться смертельное покушение, знали и были так спокойны? Ублюдки! Почему не прекратить нанимать на работу уборщиц? Тогда начинаются покушения на младший учебный персонал. Уборщица одна, ее отследить проще. Прошипев несколько нецензурных слов, я снова затихла и задумалась. Вообще-то он прав. Ловля на живца — оптимальный вариант. На 50 лет? 3 трупа? Я понимаю, если бы мстили кому-то определенному, но это действительно какая-то чушь. Кто, кроме тебя, внедрен в академию? Ты и еще 2. Кто, кроме меня? Я и еще 2. Кто? Имена, Вурд. Рыкнув, наклонилась, чтобы отдать усиленный приказ, и... «Это секрет, Зорька!» Снова уронив меня лицом в пол, он победителем устроился сверху. «Тебе никогда не говорили, что прежде чем допрашивать, необходимо убедиться, что объект рано или поздно не окажет сопротивления?» «А я-то тебе поесть принес!» Думал, порадую девочку сладким. «Цыц!» От души отвесив мне шлепок, когда я брыкнулась особенно удачно, демон недовольно прошипел. «А она меня запрещенными препаратами травит. Эх, засранка маленькая». «Не маленькая». «То есть насчет засранки не отрицаешь? Слезь!» Дхар, меня уже давно так не унижали. Обязательно, если пообещаешь, что больше не будет подобных глупых выходок. Я ей душу раскрываю, а она... А я тебе с удовольствием переломаю ребра, если ты не слезешь с меня сейчас же. Эх, Заринка, ну ты же девушка, ну что за... Дхар, прекрати. Сумев сбросить с себя не самую легкую тушу, я рывком откатилась в сторону и угрожающе оскалилась, переходя в боевой режим. По-хорошему он понимать не хочет, значит, будем вбивать в него тот факт, что со мной надо считаться. «Зарина!» Отвечать я не собиралась. Время разговоров прошло. Настало время силы. Глухо рыкнув, присела и сконцентрировалась, выбирая момент для нападения. Я успела оценить его мастерство, когда мы уничтожали духов. Он силен, очень силен. К тому же полноценный высший демон. Но и я уже не та, что была 5 лет назад. «Зарина, я не буду с тобой драться». Отскочив в сторону, Вурт расставил руки в стороны, показывая свою мнимую безоружность. «Позер! Зато я буду!» «Зарина!» Отшатнувшись, когда я рванула вперед и почти вмазала ему по лицу, предпочитая скинуть обиду и агрессию, попортив его идеальный фасад, демон снова отпрыгнул, отказываясь защищаться и предпочитая сбежать. «Прекрати!» «Нет!» Это уже было дело принципа. «Зари... Дхар!» Не успев отпрянуть, Вурт, наконец, отхватил неслабый удар в челюсть, больше похожий на оплеуху, но и это было неплохо. «Сдурела!» «Ай!» А это уже он, воспользовавшись моим замешательством, сбил с ног, и мы снова оказались на полу. Я под ним, он сверху, причем еще и руки умудрился заблокировать, и ноги. «Вурт!» «Да?» По скуле расплывался синяк, но это... Его, судя по злорадной ухмылке, не волновало. «Слезь! Сначала компенсация!» Поцелуй получился неожиданным и неприятно злым, как в наказании. Жестким, коротким, наглым. «Все, теперь закончили». С пола он вставал неторопливо и снова знал, что мы действительно закончили. А я поняла, что действительно веду себя как дура. Малолетка. Как так, кто бесится из-за ерунды, когда надо работать и сотрудничать. Выполнять общее дело, а затем разойтись каждой своей дорогой. Да, довольно дури. Еще месяц назад я поставила перед собой цель закончить последнее дело и купить домик. Свой, с грядочками, с морковкой. И я не сверну. Да, ты прав, пробормотала я минут через 5 и, наконец, встала. Рад, что ты это признала. «Поедим?» Демон уже устроился за столом и вынул из сумки объевшегося и спящего Шуша, постепенно вынимая надкусанные продукты и недовольно морщась. Казалось, Клим надкусил все без исключения. И хлеб, и сыр, и колбасу, и даже каждое пирожное. 3. «Зачем ты его оставил? Это же нечисть, пакостник!» «Полезный пакостник!» Подойдя, я переложила спящего крысеныша на кровать и села на табурет, но не слишком близко. Я прошу прощения за свою вспышку. Подобного больше не повторится. Ладно, проехали. Снова поморщившись, словно ему не понравились мои слова, а может быть сухой тон, которым они были произнесены, Вурт подвинул мне пирожные и буркнул. Угощайся. Ты ведь любишь заварным кремом? Да. Помнит, странно. Я вот почти забыла, как обожала их 6 лет назад. Теперь я больше люблю леденцы. Неожиданно стало неловко. Но стоило вспомнить, что за продуктами он ушел после того, как связал и оставил в 5-м измерении, как неловкость моментально прошла. Это он так заглаживает свою вину. Ну что ж, пожалуй, я приму его извинения. Обедали мы молча, каждый думая о своем, но вот еда закончилась, и настала пора поговорить. Кто начнет? Глянув на демона из-под лоби, я поняла, что он смотрит на меня, а точнее на мою левую руку, скрытую рубашкой. Поморщилась, понимая, что это его интересует неспроста, но постаралась не дергаться и не нервничать. Ни разу я не попадала в подобные ситуации, и еще ни разу мне не приходилось объяснять, откуда у меня протез, почему и что я могу благодаря ему. а затем его взгляд переместился на повязку, и он еще больше посерьезнел. «Дхар, давай без этого, а?» И словно услышав мои мысли, а может быть, увидев их отражение на лице, он задал вопрос первым. «Расскажешь?» «Нет». «Почему?» «Это к делу не относится». «Уверена?» «Абсолютно». Грубо отрезав, мотнула головой, но на самую малость приоткрыла завесу. «Демоническая рука позволяет мне пользоваться магическими татуировками, что без нее было бы невозможно. Ведь я не маг, а глаз-артефакт видит мертвый мир». «Что еще?» «Все. Сроки твоего сотрудничества». «Это последнее дело». «Да», — я отвечала. «Я не видела смысла скрывать, ведь я уже допросила его сама. Теперь вот сама в допрашиваемых. Но, слава темному, добровольно и почти без принуждения. Чувство небольшой обиды и раздражения не в счет». «Бессрочно?» Сосредоточенно прищурившись, Вурд почему-то напряженно ждал ответа, так что я напряглась. «Что это значит?» «Это значит, что дело может затянуться на года. Я сам здесь уже 4 года. Само дело расследуется уже 7 лет. Так как, бессрочно?» «Да, я всегда работаю бессрочно, по факту». «Дхар». Ругательство вышло каким-то обреченным. «Что-то не так?» «Ну как тебе сказать? Да, не так. Ты понимаешь, что сейчас ты первая кандидатка в мир иной?» Демон невесело усмехнулся, зачем-то скользнул взглядом по моему лицу, словно видел впервые, и тихо добавил: «И единственное». «Ты так категоричен. Не собираюсь предаваться унынию, я скептически вздернула бровь. Но ведь ежегодная жертва не состоялась, верно?» «Верно». «И как же они будут действовать дальше?» «Сложно сказать, но мне кажется, теперь каждое покушение будет смертельным». «Кажется?» «Дхар, Зарина, ну хорошо, я уверен». «О как! А на чем основывается твоя уверенность?» На меня посмотрели как на врага. Затем он рывком снял рубашку, и не успела я ошарашенно округлить глаза, как повернулся ко мне спиной. «Видишь?» «Что?» Взгляд непроизвольно заскользил по самой идеальной спине, что я когда-либо видела, а из груди вырвался неожиданный стон. «Дхар, это не я. Оно само. Татуировку озабоченные». «Я не озабоченная», — буркнул я и моментально сосредоточилась на татуировке жреца. «Да, она была странной. Что с ней?» «Она показывает уровень опасности. Сейчас она багровая. И я чувствую, как она пульсирует, что значит, что опасность очень велика. Смертельная опасность». Он развернулся обратно, но рубашку надевать не торопился. Вместо этого поставил локти на стол и хмуро продолжил. «Поэтому я сегодня же свяжусь с твоим работодателем и буду требовать, чтобы он заменил тебя кем-нибудь другим». «Вурд!» Смысл его слов дошел до меня не сразу, но когда это случилось, я разозлилась. «И это слабо сказано. Да я 5 лет в одиночку такие дела разгребала, какие он за 4 года своего сидения тут даже и представить не мог». Да только попробуй». «И что? Что ты сделаешь? Обидишься?» Фиалковые глаза демона презрительно сузились, и он фыркнул. «Ты даже не маг, сама признаешь. Ты всего лишь женщина». «Да неужели?» «Ну все, Вурдес, ты сам напросился, это война». «А что, разве я не прав?» «О нет, что ты прав. Ты ведь всегда прав». Снисходительно усмехнувшись, когда я вспомнила один эпизод из прошлого, я постаралась беспечно пожать плечами. «Что ж, это твое право попытаться надавить на плетельщика». «Вот только вряд ли он тебя будет слушать, Вурд. Это я точно знаю, проходила. Но твое отношение ко мне, как к полноценной личности и специалисту, я вижу». «И не приемлю. Значит, сотрудничества не будет. Жаль». «Что задумала?» «Я? Ничего». Встав и начав прибирать со стола, я убрала остатки еды на ледник и махнула рукой. «Идем. Меня Закыр еще с утра ждет. Мы договаривались». «Зарина, ты, видимо, не поняла». Надев рубаху, демон недовольно нахмурился, но все равно пошел за мной на выход. «Я отстраняю тебя от расследования». «О, на каком основании, Светлый?» Хохотнув от наглости заявления, я подбоченилась, и когда он дошел до лестницы, где уже стояла я, ткнула пальцем ему в грудь, растянув губы в угрожающем оскале. «Запомни раз и навсегда, лэр-магистр, я свободная женщина, я взрослая женщина. Я работаю на плетельщика, а не на тебя. Ты мне коллега, и не более того, временный коллега. А теперь прекрати скрипеть зубами, прожигать во мне дырки и открой дверь. А будешь упрямиться, я найду способ заставить тебя пожалеть о твоих глупых мужланских мыслях и словах. Поверь, я найду способ». Ох, этот взгляд, ох, этот тон. Так и хотелось взять этот пальчик, завести руку наверх и прижать девчонку к стене. Снова она, как и 8 лет назад, пытается донести до него простую истину, что она уже взрослая и знает, как лучше. Бред. Он расследовал каждый случай покушения. Он знает то, чего не знает она. Он знает лучше. «Вурт, если ты сейчас не откроешь эту хыртову дверь и не дашь мне ключ...» Палец ткнул уже болезненней. «То я снова тебе вмажу и даже не извинюсь». «Что за привычка решать все кулаками?» Отведя ее руку, он нехотя вынул ключ и вручил его настойчивой арчанке. «Но может, потому что это максимально доступный способ донести до тебя смысл моих слов?» «Не согласен». «Это еще почему?» Уже открывая дверь, она стояла к нему спиной, а он смотрел. «Ты куда пялишься, извращенец?» Открыв дверь и обернувшись, когда он затянул с ответом, поняла, что это моя пятая точка, для него намного интереснее моего вопроса. «Ты куда пялишься, извращенец?» «Почему извращенец?» Он ответил не сразу, почему-то хриплым голосом, и только через пару секунд посмотрел мне в лицо, попутно приподняв брови. «Если мне нравится красивая и яркая женщина, разве это извращение?» Вот тут я не нашлась с ответом, а посему просто поторопилась выйти и сменить тему разговора. «Нравлюсь я ему, видите ли, ха! А не потому ли, что тут просто иных женщин нет? Знаю я их, нравлюсь. Любая юбка в пределах досягаемости шаловливых ручонок. Проходили уже, спасибо, не надо». И тут со спины раздался невероятно заинтересованный в ответе вопрос. «Ты, кстати, как? Женщина?» «Что?» Сказать, что меня шокировал его вопрос, не сказать ничего. Я просто растерялась от подобной наглости. Но стоило поймать его пристальный изучающий взгляд, поселившийся преимущественно в районе моей груди, как язвительность моментально явила себя во всей красе, позволив взять себя в руки, я прошипела. «Поверь, уж что-что, а тебя это абсолютно не касается». «Нет, а все-таки...» Догнав, когда я уже выходила из спальни, демон пристроился рядом и умудрился даже открыть передо мной дверь гостиной, за которой оказался коридор. «Нам налево и вниз. Так что?» «Мне не нравится твой ненормальный интерес к моему нынешнему состоянию, и отвечать на подобный личный вопрос я не намерена». Скрипнув зубами, когда в паре метров от нас открылась дверь и из нее вышел Закир, тут же постаралась дружелюбно улыбнуться, хотя хотелось совсем иного. «Добрый день, меня тут немного задержали». «Заметно». Глядя поверх моей головы, орк иронично приподнял бровь, обращаясь к демону. «А вчера синяка под глазом у тебя не было. Что, задержание происходило не очень удачно?» «Косяк. Знаешь, в комнате так много косяков». Ответ был ироничным, и я моментально поняла. Эти двое дружат. Хуже того. «Закир, а покажи мне свою спину, а?»